Шумахер как раз и был таким провокатором гестапо, пробравшимся в Красный оркестр. Это он арендовал квартиру, на которой был арестован Венцель. Вопреки ожиданиям, его самого тогда и пальцем не тронули. После ликвидации бельгийской группы он приезжает в Париж и поселяется у Арлетты Юмбер-Ларош, выполняющей функции связной между мной и Гарри Робинсоном. В ноябре 1942 года, нарушив мой официальный запрет, он прибывает в Лион, где входит в контакт со Шпрингером, чей геройский конец я уже описал, и с Жерменой Шнайдер. В декабре Шумахер возвращается к Арлетте и просит ее организовать встречу с Робинсоном. Читатель помнит, что последний тоже будет арестован немцами при помощи необычайно многочисленной опергруппы. Арлетта сначала колеблется, но затем соглашается познакомить его с нашим другом. Сама она тоже исчезла навсегда. Арлетта Юмбер-Ларош, член Красного оркестра, влюбилась в замаскированного информатора Гиринга и его шайки. Это была очаровательная девушка большого душевного благородства, оставившая после себя прекрасные стихи. Примечание: в 1946 году в издательстве «Edition Realité» вышел сборник ее стихов с предисловием Шарля Вельдрака. В течение лета 1941 года Арлетта Юмбер-Ларош стала приходить ко мне и показывать свои стихи, писал Вельдрак. От меня она ожидала их критического разбора и советов. Как-то в конце 1942 года она оставила у моей консьержки большой конверт. В нем были все ее стихотворения. Она доверила их мне для сохранения. Остается только гадать, почему именно мне. Больше я ее не видел. Арлетта, несомненно, предчувствовала свою гибель. Весной 1939 года она писала: «Я тоже желаю оставить на земле свой аромат и сделать так, чтобы люди, чтобы братья вспоминали обо мне». Особый заключенный. 25 ноября 1942 года, после первого ночного допроса, перед Гирингом встает проблема о моем дальнейшем содержании. В этой проблеме два аспекта — где содержать и как содержать. Он должен придумать и найти достаточно изолированное место, где тайна моего ареста может быть сохранена и где будут выполняться все условия, при которых я не смогу ни сбежать, уж это элементарно, ни сообщаться с внешним миром. Последний момент имеет немаловажное значение, когда речь идет о расследовании деятельности Красного оркестра. В этом отношении Зондеркоманда потерпела крупные неудачи. Ей никогда не удавалось полностью изолировать наших арестованных разведчиков. Нельзя забывать, что в тюрьмах во времена оккупации сохранилась часть надзирателей довоенной поры, и совсем нередки были случаи, когда они давали ту или иную информацию движению сопротивления, переправляли различные послания, а иной раз просто входили в состав какой-нибудь разведывательной сети. Я уже рассказывал, как надзиратели тюрьмы Сен-Жиль в Брюсселе держали нас в курсе событий, касавшихся судьбы арестованных на улице Атрибатов. Заключенные из французской группы Красного оркестра находились в специальном отделении тюрьмы Френ. При перевозках на головы им надевали капюшоны. Было строго запрещено менять место их нахождения внутри тюрьмы. Ни тюремная администрация, ни даже другие оккупационные инстанции Третьего Рейха не знали, кто они, эти заключенные. Каждый член Зондеркоманды занимался одним или несколькими точно определенными арестантами и не имел права интересоваться другими. После моего ареста все меры предосторожности в отношении нас были еще больше усилены. Прибыв в Париж в начале октября, Зондеркоманда обосновалась, как я уже говорил, на улице де Соссе на пятом этаже здания, где до войны размещалась штаб-квартира французской «Сюрте».